Ангел Гавриил был послан в галилейский город Назарет, чтобы свидетельствовать Марии. Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами. Не бойся, Мария. Ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Слушай, земля, обогренная кровью, слушай, великий святой манифест, слушай с надеждой и пылкой любовью нашу благую отрадную весть. Ныне вам, городе вашем, родился чудный младенец, спаситель земли. В яслях убогих, простых поселился, чтобы ему поклониться могли. Полно дремать вам, от сна пробудитесь, жить перестаньте во мраке и грез. Встаньте, пойдите Христу поклонитесь, там обретете покой и любовь. Аминь.